Глава пятая. «Здоров же я дрыхнуть!» — стала первой моей мыслью после пробуждения. Судя по солнечному диску, перевалившему точку апогея, на дворе ранняя послеобеденная пора. М-да. Солнце встало выше ели, ну а мы еще не ели. То есть кушать захотелось даже сильнее, чем утром. А еще было острое желание посетить ближайшие кустики и хорошенько подумать о жизни прошлой и настоящей. Ну да, вот теперь-то я абсолютно уверен, что нахожусь в реале, а не в какой-нибудь цифровой локации. Уж очень чувствительной оказалась потребность дефекации организма. Оно, конечно, и в Вирте, и при всех его условностях необходимость посещать туалет присутствует, но не столь ярко, что аж дорези в кишках и разрывы мочевого пузыря. Прошу прощения за столь пикантные подробности, но «сэ-ля-ви», как говорят французы, то есть жизнь многогранна во всех своих проявлениях, и никуда от этого не деться. Толком размышлять за жизнь на голодный желудок как-то не получилось, пришлось этот процесс отложить до наполнения жаждущего пищи брюха. Оставшийся от завтрака окунь лишь еще сильнее раздраконил мой аппетит. Так что мне снова пришлось лезть в воду. Благо, к этому моменту вода в тюменьке основательно прогрелась, а рыба поуспокоилась, то есть практически под каждой корягой меня ждал заветный трофей из окуней, плотвы и налимов. Спустя пару часов я умиротворенно лежал на мягкой травке в тени все того же осокаря и ковырял обломком сухой ветви в кривых зубах. А может, ну нафиг этих собрасовских? Пусть себе живут, как там в одной старой песне поется, мол, рано или поздно жизнь этих моральных уродов сама накажет строго. Так, стоп. Что за чушь в башку лезет? Нет, это отнюдь не мысли резака. Неужели остатки личности миролюбивого и незлобивого Ивана все-таки дают о себе знать? Вроде бы душа реципиента навсегда покинула эту бренную оболочку, а бывшему зэку подобные пацифические настроения, как я понимаю, по его натуре неведомы. Значит так, прочь всякое сисюканье. Меня, то есть Ивана Силаева, безжалостно грохнули фактически ни за что, ни про что. Это означает, что виновные должны понести заслуженное наказание. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Тем более я абсолютно уверен, что обладаю соответствующими навыками для приведения его в исполнение. Интересно, все-таки кем я был в своей прошлой реальной жизни? Похоже, еще тем крутым парнем из нейровизионных сериалов, для которых человечка замочить, что муху раздавить или еще какое мерзкое насекомое. Ну, то, что я не боюсь ни своей, ни чужой крови, я понял еще на зоне. В противном случае не оказал бы достойного сопротивления тем, кто пытался отправить меня в круг возрождения, если гермесским языком, в точку инкарнации или ревайла, с тем, чтобы завладеть моим чудесным мешочком. А еще, в отличие от коллег-сидельцев, я не испугался крыс-людоедов, дал тварям вполне достойный отпор, выжил и даже изрядно подзаработал на этом. Плакали мои игровые бабки, ну и хрен с ними, пусть разрабы подавятся. Короче, фантомные боли в виде вязчего миролюбия Ивана Силаева отбрасываем, как мешающие жить обстоятельства. Вне всяких сомнений, в прошлой реальной жизни я прошел весьма серьезную боевую подготовку и убивать обучен, и не только убивать, также выживать в любых условиях. А еще мне известно, каким образом обойти защитные коды и напрямую привести в действие заряд трофейного термоядерного боеприпаса или запустить в разнос реактор атомной электростанции на территории противника, при этом самому успеть удалиться на безопасное расстояние. А еще я могу фактически с нуля, при наличии необходимой производственной базы, разумеется, построить самолет с поршневым двигателем, танк, или воссоздать в реале всю ту же карбидную лампу и еще много разного рода архаичных механизмов, потерявших свою актуальность лет 100, если не больше тому назад. Ну, об этом я уже упоминал, так что не стану лишний раз повторяться. Оно хоть и говорится, что сытое брюхо к обучению глухо, после очередного приема пищи в голове образовалась легкость, и мысли потекли в нужном русле. Разумеется, кореша, точнее, захребетники Андрея Засаврасова будут хотя бы какое-то время держать языки за зубами о том, что расправились с Иваном Силаевым. Так что по поводу моего отсутствия в дубках еще долго никто не спохватится. Бывало, мой реципиент неделями околачивался в лесу, особенно во время сбора грибов, ягод и ценных трав, а также частенько уходил за речку в составе какой-нибудь ватаги, искателей приключений и богатств иных миров. О пустошах в сознании Ивана особо ценной информации я не обнаружил, поскольку его роль во время походов туда ограничивалась переносом тяжестей и готовкой еды на стоянках. В тонкости охоты на монстров его не посвящали и в разломы с собой не брали. Иногда наниматели из этих самых разломов не возвращались. В этом случае Иван сворачивал лагерь через трое суток и, прихватив оставшееся более или менее ценное имущество, отправлялся обратно в дубки. Удивительно, но мой акцептор или реципиент обладал весьма развитой чуйкой, которая помогала ему избежать нежелательных встреч с особо опасными монстрами, а всякая мелочевка сама норовила удрать при приближении человека. Интересно, это его свойство перешло ко мне в наследство? Ладно, скоро узнаем, всему свое время. Доставленное из пустоши имущество Иван сдавал владельцу единственной в селе ресторации, одновременно гостиницы, по совместительству пункта вербовки местных жителей для очередного похода в пустошь. Виталию Иннокентьевичу Фарсонофьеву. С этого он имел свой процент от реализации ничейных вещичек. Также по возвращении, неважно в составе группы или бизоной, Иван получал от ресторатора свой гонорар за выполнение миссии. Эти деньги, во избежание разного рода недоразумений, Виталий Иннокентьевич брал с заказчиков перед выходом группы в опасное путешествие и до поры до времени хранил у себя. Вот такая вполне себе рабочая схема. Впрочем, не стану пока глубоко копаться в заторможенных мозгах реципиента. Уж больно утомительное и тягомотное это занятие. Пока передо мной стоит всего лишь одна главная задача, а именно ликвидация группы лиц, мешающих моей нормальной жизни в теле Ивана Силаева. Все. До вечера успел сплести из прибрежнего ивняка кривую, но вполне объемистую корзину. Завтра поутру, перед тем, как отправиться в дубки, наловлю рыбы для обеспечения железного алиби. Оно, в принципе, и так, следователи не должны ко мне цепляться, но пусть все считают, что дурачок Ваня ловил где-то рыбу. И к тому, чему еще предстояло случиться в окрестностях села, калека ни ухом, ни рылом. Поужинал все той же рыбой, которая даже с ароматными травками, но без соли, начала потихоньку приедаться. Ничего, голод — самая лучшая приправа, а молодой Иванов организм требовал для своего нормального функционирования приличное количество питательных веществ, и легко усваиваемое мясо рыбы вполне для этого подходило. Оно бы и хлебушка не помешало, и от пряников не отказался бы. Оказывается, Иван еще тот сладкоежка, особенно уважает медовые пряники и горький шоколад в плитках из сетевого меридиана. А если на халяву от какой-то сердобольной соседки, так и любая сладость в тему. Дождавшись начала сумерек, двинул неспешно в нужном направлении. Нужное место находилось в 5 верстах, так что топать и топать. Оно хоть одна нога теперешнего моего организма и короче другой, но нелегкая жизнь, вызывающая отвращение у окружающих калеки, научила Ивана быть как можно более незаметным, в том числе и бесшумному перемещению в любых условиях. Как оказалось, моя душа вполне вольготно обустроилась в новой телесной оболочке. При этом все полезные навыки реципиента без каких-либо шероховатостей стали также и моими умениями. Я буквально чувствовал окружающую обстановку, словами не передать, как именно это у меня получается. А может, это вовсе не от Ивана, а от меня прежнего? На хромоту также я уже не обращал особого внимания и шагал довольно резво, хоть правое плечо при этом норовило обогнать левое. «В селе не без урода», — подумал я, и с удивлением осознал, что доморощенная шуточка сомнительного свойства прибавила мне ощутимую толику оптимизма и жизнерадостности. Кажется, с тем, что остаток жизни мне предстоит провести в ущербном теле калеки, я потихоньку начинаю смиряться. А еще в молодом организме проснулась жажда обладания женской плотью. Раньше Иван решал данную проблему банальным рукоблудием и по причине врожденной стеснительности даже не помышлял о том, чтобы подойти к какой-нибудь бабенке и приложить ей услуги интимного свойства. Но мне это отлично известно, что для женщины внешность сексуального партнера не так уж и важна. Главная душа, ну и еще кое-что. Еще бы мою речь сделать более внятной, иначе трудно будет донести до сознания дамы свои романтические помыслы и намерения. Жаль, в дубках логофеды, исправляющие фефекты и рефии, не водятся. Фефочка, скажи, Ива. Черт-те что в башку лезет. Нужно было реже смотреть лагерный телек. Вот же Казанова неугомонный. Не успел толком обжиться в новом теле, бабу ему подавай. Да посимпатичнее, и чтобы душу его тонкую за внешним родством рассмотрела. Размечтался. Так или иначе, но гормональный взрыв послужил еще одним подтверждением тому, что я все-таки очутился не в виртуальной, а в самой настоящей реальности. Место, выбранное моими недругами для посиделок и моральной подготовки к очередной веселой гулянке, находилось в полуверсте от дубков. Оно, конечно, ничто не мешает им выдуть по фунфарю винище где-нибудь в пределах села, но там в процессе питья не поговорить на разного рода интересные темы. Например, как на прошлой гулянке Андрюхе Саврасову удалось наконец-то уговорить недотрогу Лариску Северянину на предмет основательно помацать ее аппетитные сиськи. Именно об этом сейчас восторженно рассказал сидящим на бревнышках у костерка дружкам их неформальный лидер. И с горечью в голосе добавил: «Жаль, вдуть не позволила. Говорит, женись, а после все случится. А мне надо ждать. Не, уж лучше с Клавкой Щукиной. Там уж можно без отказа. Главное вовремя вытащить, чтоб с пузом к бате не прибежала». На что обычно первый подпевала Саврасова, Колька Васильев тут же выдал неожиданно в пику своему боссу: «Я обычно презиками пользуюсь». «Не, с гондоном не те ощущения», — авторитетно выдал Сысой, и, улыбнувшись чему-то, ведомому лишь ему одному, добавил невнятное: «И вообще!» Я же в это время прятался в прибрежных кустах и наблюдал, как парни, сидя на бревнышках, разливают бормотуху по пластиковым стаканам и закусывают бутерами с домашней вяленой колбасой и пластами копченого мяса. От манящих запахов свежеиспеченного хлеба в совокупности с копченостями едва слюной не захлебнулся. За употреблением вина и перекусом ребята еще долго обсасывали интересную тему давалок и недотрог. Оно и для Ивана Силаева, возможно, было бы интересно. Но для меня нынешнего пустой пацанский треп с нехилой порцией преувеличений и о надуманных победах на сексуальном поприще над юными дубцовскими селянками не представлял абсолютно никакого интереса. Рассказывали наперебой, кто скольких девок невинности лишил. Врали, разумеется, ибо большинство местных девчат бережно хранят свою невинность до будущей свадьбы. Лишь пара-тройка шалав ничуть не стеснялись раздвигать ноги перед всяким жаждущим юного девичьего тела. Однако бравировать связями с таковыми было как-то не камильфо. Лучше придумать, как окучивал какую-нибудь недотрогу и описать словесно, в красках и со всеми подробностями, сколько крови из нее вытекло и как она верещала от боли и, разумеется, удовольствия. Благо, фантазии на этот счет парням было не занимать. За разговорами, шуточками-прибауточками и грандиозными планами, кто кого нынче вечером непременно трахнет со всей юношеской злобой и азартом, винишко и закусь начали подходить к концу. Вскоре принятые на грудь каждым из них по паре литров бормотухи стали чувствительно давить на мочевые пузыри, и парни по очереди начали бегать в кустики, ибо отливать в реку или на глазах товарищей считалось западло. Тюменька-хранительница оберегает людей от нашествия тварей-пустошей, поэтому ссать в нее категорически не рекомендуется, а также данное действие не приветствуется рядом с местом дружеских посиделок. Так что, коль приспичило, изволь отойти в кусты подальше от реки и прибрежной поляны, используемой для коллективных посиделок. Самый крепкий мочевой пузырь оказался у Андрюхи Саврасова. Дальнейшие события показали то, что я правильно выбрал место засады. Главарь не пошел туда, где отливали четверо вассалов, двинул аккурат в мою сторону. Думаете, я случайно угадал? Вовсе нет. Элементарный расчет на основе многочисленных наблюдений Ивана за посиделками этой гоп-компании. Просто Андрей, когда хотел помочиться, всегда посещал одно и то же место, то есть отлучался именно туда, где я его в данный момент и поджидал. Удалившись от костра и взглядов товарищей поглубже в чашу ивняка, Саврас оказался буквально в метре от меня. Стоит отметить, что я все-таки проявил гуманизм, позволив будущей жертве отлить, даже молнию ширинки дал застегнуть. Лишь после этого нанес ребром ладони удар в район сонной артерии, не сильный, но вполне достаточный, чтобы отключить сознание человека примерно на полчаса. Результат получился предсказуемый. Саврас отрубился без звука и непременно грохнулся бы на землю, не придержи я его тело и не уложи аккуратно на травку. Пусть побудет здесь до поры до времени, а я покамест четверкой остальных моральных уродов разберусь. Расстегнув куртку Андрея, нащупал под мышкой кобуру скрытого ношения и извлек оттуда «Орлан-96». Боевой излучатель, обязательный для ношения офицерским составом имперской армии. Сам лучевик относительно небольшого размера, при этом весит больше килограмма. Это из-за емкой электрической батареи, изготовленной из какого-то ужасно дорогого сплава. Удобная рифленая рукоять органично легла в руку, указательный палец как бы сам собой расположился на спусковом крючке. Осмотрел ствол. Интуитивно понятное оружие. Хоть раньше мне приходилось оперировать лишь кинематикой, то есть обычным пулевым огнестрелом. Лазеры на большинстве тех образцов имелись, но использовались лишь как средство для более точного прицеливания. Итак, чтобы начать стрельбу, вот эту пимпочку с рычажком нужно двинуть вверх большим пальцем и установить требуемый режим стрельбы короткими, длинными импульсами или непрерывно на весь заряд батареи. Далее навести на цель, слегка нажав на спусковой крючок для активации светового целеуказателя. Когда довольно яркая красная точка высветится в нужном месте, например, на лбу врага, следует дожать до предела спуск, и в голову жертвы бьет мощный луч. Как результат, кожа и костная ткань мгновенно испаряются, луч проникает в мозговое вещество, которое тут же вскипает со всеми вытекающими для жертвы последствиями. Хорошая штука. Ничуть не хуже обычного армейского пистолета, стреляющего традиционными пороховыми патронами. Ну или штурмовой автоматической винтовки с разгонным гаусс-блоком. Вот только лучевик работает абсолютно бесшумно. Иван в этом неоднократно убеждался во время тренировочных пострелушек саврасовских. Кстати, ребята стреляли не по пустым бутылкам, а наполненным водой, отчего те взрывались весьма и весьма феерично. Мозг, по сути, та же самая емкость с жидкостью, поэтому ожидаемый эффект должен оказаться аналогичным. Активировал ствол и, уже не таясь, двинул к берегу реки, где на бревнышках продолжали бакланить мои недруги. В сгустившихся сумерках на меня поначалу не обратили внимания, посчитали, что вернулся их лидер. Я же, привычно, будто в тире, принялся отстреливать глумившихся когда-то над несчастным калекой гадов. Первым лег Колька Васильев. За ним на тот свет поочередно отправились Венька Заикин, Олег Ромашов и Толик Спицын. Удивительно, но в процессе расправы я не испытывал абсолютно никаких эмоций, ни мстительной радости, ни брезгливости от вскипающих мозгов, как следствие вылезающих из орбит глаз, характерных звуков лопающихся барабанных перепонок и бьющего со свистом из всех дыр человеческой черепушки перегретого пара. Я привычно делал свою работу, удовлетворение результатами которой наступит лишь после успешного ее окончания. Поскольку стрелял в головы, контролить никого не пришлось, ибо со вскипевшими мозгами люди не живут. Отметил про себя, что лучевик работает намного чище огнестрела, практически без брызг крови, мозгового вещества и раздробленных костей черепа. Кое-что, конечно, вылетело, но это мизер в сравнении с тем, во что превращается человеческая башка от разрывной гаусс-пули. Или хотя бы самое обыкновенное, выпущенное из традиционного огнестрела посредством порохового заряда. Ну все. С этими покончено. Теперь переходим к следующему акту марлезонского балета. Притащить тело Андрея Саврасова к реке для меня не составило ни малейшего труда. Усадил на землю и легкими похлопываниями по щекам начал приводить недруга в чувство. Дождавшись, когда глаза парня распахнутся достаточно широко, для того, чтобы тот начал осознавать положение, в котором оказался по собственной дурости и вопиющей недальновидности. Расколошматили бы в хлам башку Ваньке Силаеву перед тем, как скинуть в воду, не было бы у них нынче проблем. Короче, сами себе злые буратины. Ну, это я рассуждаю, глядя со своей колокольни. То есть оценивая ситуацию с точки зрения профессионала, для которого контроль трупа — стандартная процедура. Да, сколько интересного и необычного можно иногда узнать о себе. Убить реального человека — это вам не отправить виртуального сидельца на перерождение. Тут сноровка, выработанная в процессе длительной практики, требуется. Судя по хладнокровию, с каким я кончил четверых парней, этой самой практики в моей жизни было более чем достаточно. «Жопа!» — удивленно, недоуменно воскликнул Саврасов. «Ты же того! Ну, сдох вчера! Я лично проверил пульс. Ошибиться не мог!» «Как видишь, воскрес, чтоб, значит, нагзать вас гаду!» Чертова дикция! Хоть и стараюсь говорить медленно, все равно получается невнятно. Впрочем, мои слова вроде бы доходят до сознания испуганного до усрачки предводителя местной шпаны. К тому же легкие вечерние сумерки не помешали ему рассмотреть аккуратные отверстия в головах своих дружков и болтающиеся на жгутах нервных волокон, выскочившие из глазниц под давлением пара их зенки. Зрелище, скажу вам, не для слабонервных. «Ты что творишь, урод? Тебя же повесят!» «Ха! Смешил! ежа голой задницей. Стараясь изобразить как можно более сардоническую ухмылку, выдал я. Судя по реакции парня, мне это отлично удалось. Так это и не мудрено. При моей-то красоте можно было особо не корячиться с реализацией сценического образа. Тут сам Станиславский с Немировичем Данченко дружно возопили бы «Верим». «Нет, Андрюш, это не я, это ты грохнул своих дружков, а потом, испугавшись содеянного, выстрелил сам себе в башку». «Сука! Проклятый речевой аппарат! Всего-то пара невнятных фраз слетела с моих губ, а устал, будто вагон угля разгрузил. Практиковаться нужно начинать, как Цицерон в свое время. По свидетельствам современников, этот древний римлянин выходил на берег штормового моря и распинался перед дельфинами и акулами, перекрикивая звуки прибоя и ветра. «Ваня! Иван! Не делай глупостей!» «Ага, теперь уже не жопа, а Ваня, Иван. Вспомнил, как меня на самом деле звать величать? А я-то, точнее, настоящий Силаев, даже предположить не мог, что оно ему известно». Дальнейшие разговоры вести посчитал излишней тратой времени и сил. Вот стану таким же говоруном, как Цицерон, тогда и подискутируем со всяким охочим до словесных баталий индивидом, желательно женского пола. А пока, пардоньте, язык во рту еле шевелится от переизбытка произнесенных слов. Силой усадил Андрея на бревнышко, примерно на ту позицию, с которой стрелял по их дружкам. И, поднеся к виску парня ствол орлана, без колебаний нажал на спусковой крючок. Убедившись в том, что Бобик сдох окончательно и бесповоротно, начал действовать будто на автомате. Аккуратно и со всем тщанием протел оружие, обнаруженное неподалеку от костра, тряпицей. Затем, удерживая ствол двумя пальцами через всю ту же тряпку, поочередно обошел приятелей Саврасова и оставил на лучевике их потожировые вместе с отпечатками пальцев. Наконец вложил оружие в руку его покойного владельца, не забыв отставить на нем многочисленные следы его пальчиков для будущей процедуры дактилоскопии. Пистолет, разумеется, упал на землю, но по сохранившимся на нем отпечаткам любой следователь легко составит картину преступления. Сидели ребята, выпивали. Как оно иногда бывает, не сошлись во мнениях в каких-то вопросах. В полу спора Андрей Саврасов извлек из кобуры скрытого ношения запрещенный для владения гражданскими лицами ствол и сначала прикончил Николая Васильева, который, судя по характерной позе, которую я придал его телу, пытался метнуть в лидера свою дубинку. Чтобы замести следы преступления, Саврасов тут же прикончил остальных своих приятелей. Но, осознав будущие последствия содеянного, впал в состояние неконтролируемого безумия и решил добровольно распрощаться с жизнью. Ну все, на этом моя миссия завершена. Тряпка, посредством которой протирал ствол и выполнял с ним прочие манипуляции, полетела в костер. Как бы мне не хотелось отведать колбаски с хлебушком, недоеденную закусь оставил нетронутой, лишь забрал один из двух спичечных коробков с солью. Был бы в единственном экземпляре, оставил как есть. Поскольку за день тут проходит приличное количество народу, я особо не опасался, что следователи обнаружат отпечатки моих ног. К тому же поляна поросла густой короткой травкой, на которой след человеческой ноги практически незаметен. Надеюсь, полиция глубоко копать не станет. А если и станет, Иван Силаев, безобидный сельский дурачок с ограниченными физическими данными, вряд ли вообще войдет в круг подозреваемых лиц. К месту своей будущей ночевки добрался, когда на небесах вовсю полыхали яркие ночные светила. Вернулся под знакомый Осокорь. Мудрить с постелью не стал, улегся под раскидистой кроной и с чувством качественно выполненной работы спокойно уснул.